И все на тех же основаниях? Все на тех же основаниях. Через полчаса армия вступает в Солт-Лейк-Сити. Она дефилирует по городу с музыкой. Неважный триумф звездного флага. Войска уходят через южные ворота и располагаются лагерем по ту сторону Иордана. Солдатам строжайше воспрещается входить в город. Военные будут допускаться только по служебной записке. На этих условиях мормоны соглашаются не устраивать пожары и вернуться в город. Можно сказать, что это хороший скандал для президента Бьюкенена и для демократов. И верховный судья плюнул. В эту минуту им пересекла дорогу группа молчаливых и высокомерных индейцев. «Ах, если бы меня послушались», — сказал доктор Харт. «Несколько карабинов в руки этим молодцам и Рому, Рому...» «А вы знаете мои идеи. Рому. Сейчас видно, что не вы за него платите, Харт», — заметил судья Сидней. «Пошлина на ром почти запретительная». «А этот ром мы получили бы беспошлинно», — сказал Харт, посмеиваясь. Они проходили мимо какого-то дома. В конце двойной изгороди из цветущих акаций видна была открытая дверь. Аннабель обратилась к верховному судье. — Вы сказали, господин Сидней, что 12 епископов находятся в Прово вместе с Брайемом Юнгом? А вот дом Ригдона Пратта. Мне кажется, в нем живут. — Действительно, — сказал судья-целовальник, — Пратт с семьей остался. Согласно уговору между губернатором и Брайемом, ему поручено условиться с поставщиками для войск. Молодая женщина переехала через деревянный мостик, перекинутый через ручей. Она углубилась в аллею из мимоз. Зубчатые листья касались ее висков. — Сара! — позвала она. И еще два раза повторила. — Сара! Сара! — никто не отвечал. — Сары Пратт нет там? — спросила Аннабель, возвращаясь к своим спутникам. — Она там. — Я уверен, — сказал доктор Харт. Когда я минут 10 назад проходил мимо, она стояла на пороге и умывала одного из своих братишек, 17-го или 18-го отпрыска этого святого человека Ригдона Пратта. — Я хотела проститься с нею, — сказала Аннабель. — А вы всегда очень любили эту девчонку, — ухмыльнулся судья Сидней. — А я и не скрываю, — сказала Аннабель. — Она вовсе не платила вам взаимностью. — Что вы хотите сказать? — Правду, моя красавица. — Сара там. Сара слышит вас. — Ну-ка, кликните еще раз. — Эта язва не отзовется, черт ее возьми. — Но почему же Саре быть неблагодарной? — Вот именно. Вы сами изволили сказать. Сара Пратт износила слишком много ваших красивых платьев, мой прелестный друг. А женщина редко прощает другой женщине такие одолжения. — У вас злой язык, судья Сидней, — сказала Аннабель. — Не правда ли, отец мой? Отец Дегзиль ничего не ответил.